12. Я остаюсь на пляже до тех пор, пока из старого громкоговорителя на крыше столовой не начинают играть побудку. Музыка несется мимо меня над поверхностью озера, прямо на другой берег. А вот и первый день. Еще один первый день. Я не хочу бороться за место под душем с толпой подростков и бреду в столовую во влажном халате и шлепках. К счастью, там пусто. Я да пара работников. Парень с темными волосами и лысоватой козлиной бородкой пялится на меня с полсекунды, а потом отворачивается. Не обращая на него внимания, я беру пончик, банан и чашку кофе. Банан исчезает быстро. С пончиком у нас проблемы. Я вспоминаю прищуренные глаза Вивиан и ее сжатые губы. Неодобрение. Я кладу пончик на стол, вздыхаю, снова его поднимаю и, наконец, доедаю, запивая кофе. Я рада, что 15 лет спустя могу ей противостоять. В Кизил я возвращаюсь, словно не по своей полосе. Толпа девчонок бежит в столовую, и я пробираюсь сквозь этот импровизированный прилив. Все они чистенькие, свеженькие и приятно пахнут. Присыпка, лосьон для лица, клубничный шампунь. Один аромат, тяжелый и цветочный, заглушает другие. Духи. Но не какая-то там обыкновенная туалетная вода. Обсешн. Ими пользовалась Вивиан. Она брызгала шею и запястья 2 раза в день, с утра и в обед. Запах заполнял весь коттедж, оставаясь даже после ее ухода. Теперь мне кажется, что она была здесь, что она ушла, и теперь все пахнет ее духами. Я разворачиваюсь в толпе и ищу ее глазами. Я знаю, что ее там нет, но все равно пытаюсь найти. Я нащупываю браслет и прикасаюсь к маленькому клюву. Просто так, на всякий случай. Девчонки бегут дальше, и запах уносится вместе с ними. Не остается ничего. Только волоски на моей шее встают дыбом, и я вздрагиваю. Я захожу в коттедж, чтобы взять вещи, и втягиваю носом воздух. Ничего. Чей-то дезодорант. В душевой я вижу Миранду, Кристал и Сашу. Они среди опоздавших. Миранда смотрится в зеркало и возится с прической. Рядом ноет Саша. «Мы уже можем идти? Я с голоду умираю». «Секундочку». Миранда откидывает прядь. «Вот, теперь пошли». Я машу им рукой, пробираясь к душевым. Все занято. Самое дальнее, впрочем, свободно. Стены в душевых из кедра, а двери из непрозрачного стекла. Сейчас в центре двери горит свет. За моей спиной тоже свет. Я начинаю волноваться, а потом понимаю, что происходит. Это солнце. Оно заглядывает сквозь трещину в стене. Ту самую трещину, в которую я подглядывала за Тео. Я выдыхаю, чувствуя себя идиоткой. Но все-таки хорошо, что это не еще одна камера. Я и так уже почти впала в паранойю. Я даже собираюсь пойти в другой душ, но раздумываю. Какой смысл? Я уже даже воду включила. Утром очень большая нагрузка, так что вода становится все холоднее. Кроме того, о трещине знала только Вивиан. Она мне сама сказала. В общем, я моюсь и стараюсь сделать все побыстрее. Намыливаю голову, быстро смываю шампунь, закрыв глаза. Мне нравится этот вынужденный момент слепоты. По лицу бежит мыльная вода, а я могу представить, что мне 13, и я тут впервые. Что Вивиан, Натали и Эллисон живы и здоровы. Они ждут в Кизиле, что 15 лет назад ничего не случилось. Мне нравится это чувство. Я хочу постоять под душем подольше, но вода становится все холоднее. Через пару минут она догонит по температуре полуночное озеро. Я заканчиваю мыть голову и открываю глаза. Кружок света на двери исчез. Я быстро поворачиваюсь, проверяю стену. Солнце исчезло, трещину что-то заслонило. Вернее, не что-то, а кто-то. И он совсем рядом. Я вскрикиваю и устремляюсь к двери, хватая полотенце и халат. Выбегаю из душевой, но солнце уже вернулось. Наблюдатель исчез. Я крепко завязываю халат и бегу сквозь пустое помещение, собираясь поймать незнакомца. Снаружи никого нет. Нигде. В сотни метров две девчонки спешат на завтрак, смешно потряхивая хвостиками на голове. Я одна. И все-таки я обхожу здание по периметру. Я добираюсь до входной двери и начинаю думать, что мне показалось. Может быть, кто-то оперся о стену и случайно прикрыл щель. У этого объяснения есть свои слабые стороны. Если бы это было ненамеренно, незнакомец не ушел бы, как только я поняла, что за мной подсматривают. Он бы еще стоял здесь и удивился, почему я выбежала вся мокрая и с остатками мыла на коже. Я думаю о других вариантах. Возможно, мимо пролетела птица? Или девчонки пробежали на завтрак? Или вовсе мне показалось? Я пытаюсь понять, сколько времени в душе не было света. Не так уж и долго, долю секунды. А я ведь стояла с закрытыми глазами, а потом привыкала к тусклому освещению. Может быть, все это не более чем обман зрения? Я иду в Кизил и убеждаю себя, что это игра света, что мне показалось, что это оптическая иллюзия. Я заставляю себя поверить. Я лгу себе. Только такую ложь я готова принять. Первый урок рисования проходит на улице, подальше от здания ремесел и искусств и толпы девчонок. Я продолжаю убеждать себя в том, что ничего не случилось, но я по-прежнему потрясена происшествием в душе. Паранойя идет за мной следом, и я обращаю внимание на чужие взгляды. Саша предлагает рисовать озеро, и ее мысль приходится мне по душе. Тревога стихает, потому что это куда лучше, чем писать натюрморт. Десяток девочек стоит у мольбертов. Их специально перенесли на лужайку за особняком. Девочки взяли палитры и нервно созерцают белые холсты, перебирают кисти. Я тоже волнуюсь, и не только из-за утреннего инцидента. Ученицы надеются на меня, ждут совета. Это страшновато, я не знаю, как с таким справляться. Марк был прав. Я рада, что на урок пришли обитательницы Кизила. Даже Кристал тут, со скетчбуком и угольными карандашами. Я смотрю на них и набираюсь уверенности. «Сегодня мы будем писать то, что видим», — объявляю я. «Посмотрите на озеро и изобразите его в своей манере. Используйте любые краски и техники. Это не школа, оценок ставить я не буду. Порадуйте себя». Девочки начинают писать, а я хожу вокруг и проверяю, как идут дела. Процесс написания картин успокаивает меня. Работы некоторых, например, Саши с ее безупречными линиями, даже подают надежды. Полотна других не столь оптимистичны. Миранда, например, кладет широкие и дерзкие синие мазки. Но, во всяком случае, все эти девочки что-то пишут, в то время как я не занималась этим уже полгода. Я дохожу до Кристал и вижу, что она набросала девушку-супергероя в обтягивающем костюме и плаще. Она стоит около мольберта. У нее мое лицо, а вот мускулистое тело явно принадлежит не мне. «Назову ее Мане», — говорит Кристал. «Днем она пишет картины, а ночью борется с преступниками». Какая у нее суперспособность? Я пока не решила. Ну, придумаешь что-нибудь. Занятие заканчивается, когда в столовой звонят к обеду. Девчонки кладут кисти и убегают. Я остаюсь одна и собираю для начала холсты. Отношу их в здание ремесел и искусств по две штуки, чтобы не смазать непросохшую краску. Потом возвращаюсь за мольбертами и вижу, что их уже складывает тот самый рабочий. Он прибивал черепицу на крыше, когда я приехала, а теперь вышел из сарая на краю лужайки. Дверь до сих пор открыта. Внутри виднеются газонокосилка, пила и цепи на стене. Я решил, что вам нужна помощь. У него хриплый голос и акцент штата Мэн. Спасибо, я протягиваю руку. Я Эмма, кстати. Он не жмет мою ладонь, а просто кивает. Знаю. Он не рассказывает, откуда. Нужды нет. Он был тут 15 лет назад. Ему все ясно. Вы же тут работали, да? Я узнала вас, когда приехала. Он складывает очередной мольберт и бросает его вместе с другими. Ага. А что вы делали, пока лагерь был закрыт? Я не работаю в лагере, я работаю на семью. Я все равно здесь, закрыт лагерь или открыт. Понятно. Я не хочу показаться бесполезной, поэтому складываю последний мольберт и вручаю ему. Он кладет его в кучу и берет сразу все. По 6 в каждую руку. Впечатляет. Я бы унесла только пару штук. Помочь вам? Все в порядке. Я уступаю ему дорогу и вижу, что трава слегка забрызгана краской. Белый, лазурный и багровый, напоминающий кровь. Рабочий видит пятна и качает головой. Устроили тут беспорядок. Такое бывает, когда пишешь картины. Видели бы вы мою студию. Я улыбаюсь ему, надеясь, что он смягчится. Этого не случается, и я вынимаю из заднего кармана тряпку, чтобы протереть газон. Должно помочь. На самом деле краска просто размазывается широкими полосами. Мужчина почти рычит. Миссис Харрис Уайт не любит беспорядок. Он уходит с легкостью. Будто мольберты ровным счетом ничего не весят. Я остаюсь на месте и пытаюсь оттереть лужайку. У меня не получается, и тогда я выдергиваю испачканные травинки и подбрасываю их в воздух. Порыв ветра ловит их и уносит к озеру.